Глава 25. Дверь за Демидом и его отцом захлопнулась, а я поняла, что только сейчас сковавший ледяным настом сердце страх отступил. Почувствовала на своих плечах горячие руки Ромы. «Все нормально», — произнес тихо, только для меня. Снова обрела точку опоры, свою ось. Но меня все равно пошатывало. События развивались так стремительно, проносились быстрыми кадрами перед глазами. Утвердительно кивнула. Было ли мне нормально, пока не знала. Слова Геннадия вибрировали в голове. Что такое он говорил про мою маму? «В ногах, правда, нет», — произнес дед и кивнул головой в сторону гостиной. «Нужно поговорить. Галина, Аврора, сделайте-ка нам чай, а мы пока с Романом потолкуем». Бабушка не сказала мне ни слова, но по ее резким движениям, громкому стуку дверей шкафов, звону посуды, можно было догадаться, как у нее внутри все клокочет. «Бабуль», — начала я жалким голосом, но она тут же меня перебила. «Даже не пытайся сейчас со мной заговорить», — злобно процедила, не глядя. «И что Бог меня раньше к себе не прибрал? Не хочу смотреть на это все. Не хочу смотреть, как ты себе жизнь калечишь». «Почему калечу? Я его люблю, понимаешь?» — в отчаянии закричала я, а она лишь усмехнулась. Печально. Подняла глаза на меня. «Знаешь, я это уже слышала когда-то. Ничего хорошего из этого не произошло». «Я поняла, о чем ты». Слезы брызнули из глаз в очередной раз за день. «Конечно, ничего хорошего. Ты мне так с детства и давала понять. Ты ведь всегда жалела, что мать родила меня от своего любимого. Я нежеланная тобой, потому что...» «Много ты знаешь, дуреха», — раздраженно перебила бабушка. «Не было у тебя никакого отца с севера. Не твоего отца ждала твоя мать. Она ждала того, кто ее семью и разрушил. Не просто разрушил. Из-за него, считай, твой родной отец и погиб. И этот он никто иной, как отец Романа». Я знала, что сейчас прозвучит какая-то тайна, но произнесенное было настолько неожиданным, что меня словно бы ураганом согнуло пополам, как тоненькую березку в поле. Внутри что-то больно щелкнуло. Я, должно быть, непроизвольно еще сильнее сжимаю жемчуг и кольцо, которое все еще у меня в руке. Слышу, как то ли по полу, то ли у меня в голове стучат каплями разлетающиеся во все стороны бусинки. «Аврора, ты что?» — произнесла взволнованно бабушка. Правда, ее голос я воспринимала уже как в тумане. «Ефим, быстрее сюда!» Тоже через пелену. Все плывет. Я и не понимаю, в сознании сейчас или нет. Чувствую, как меня подхватывают знакомые теплые руки. Вижу его глаза. Любимые, родные. Такие искренние и переполненные до краев болью. Помню, как мне тогда не понравилась эта самая боль. А потом я отключилась. Не знаю, сколько проходит времени. Когда прихожу в себя, понимаю, что лежу в своей постели. Рядом бабушка сидит. Комната погружена в сизо-серую темноту. Она какая-то блеклая, ненасыщенная, уродливая. Лишь слабый, оставшийся с детства ночник-звездочка светит, мигая на окне, подобно маяку. «Где Роман?» — получается сипло, так же блекло. «Уже ушел. Пора ему. Еле выпроводила. Не хотел тебя оставлять. Но его срочно в главный штаб вызвали». Даже сейчас в ее голосе столько подавленного негодования. «Чувствую, нам всем будет непросто». Он попросил твои руки у деда и сказал, что заберет тебя с собой на север. Я поднимаю на нее удивленно растерянный взгляд, а она словно хватается за него, как за соломинку. Ты не в курсе была? Усмехается мрачно. Роман накануне подал рапорт о переводе на Северный флот. Обратно в Мурманск хочет вернуться. И, разумеется, тащит за собой тебя. Пришел сюда, чтоб старым бабке с дедом обозначить, что он единственную родную кровинушку от них увозит. Он же перед фактом нас просто поставил. Я молчала, переваривая очередную информацию. Заберу тебя на север. Так вот ты о чем, Рома. В комнате повисла напряженная тишина. Я пока не думала обо всем, что мог повлечь за собой этот самый переезд на север. Мне будет больно расставаться с родными. Уже сейчас я чувствовала зудящую боль внутри от возможной предстоящей разлуки. Но сомнений у меня не было. Так решил мой мужчина. И я поеду за ним. Потому что я ведь его маяк, его полярная звезда. Он без меня заблудится. «Почему ты сказала, что отец Романа...» В горле застряли эти слова. После своего обморока я не сразу вспомнила то восклицание бабули. А как вспомнила, на меня нахлынул такой страх и ужас. «Мы с Романом ведь...» «Нет, вы не брат и сестра», — махнула бабушка раздраженно рукой. «Только это тебя интересует». Я нервно сглотнула. Она и без моих слов понимала, что я хочу знать правду. Теперь от нее не уйдешь и не спрячешься. Все произошло, когда Алексей приехал в гости к нам с Ефимом в Балтийск. Он служил на корабле Ефима. Они раньше пересекались, дружили. На Балтике находился в краткосрочной служебной командировке. Он был красивым мужчиной. На Романа похож, наверное. У нас тогда гостила твоя мама. Она только институт окончила. По распределению попала в Выборг. Встретила там хорошего человека, главного инженера завода, толкового, серьезного. Я насторожилась. Эту историю я слышала в первый раз. Никогда ранее не знала ни про Выборг, ни про инженера. Замуж ее позвал спустя месяц. Ему было под 40, сказал, нет времени тянуть. А она, конечно, молодая, зеленая. 21 год, шальной возраст. 7 пятниц на неделе. Они, наверное, поссорились. Вика не говорила. Только приехала сюда, когда была тобой беременна, где-то на 6-7 месяце. Я сразу заподозрила неладное. Срок уже слишком большой для поездок. Потом все прояснилось. В Выборг возвращаться она не собиралась. Короче, осталась у нас. Про мужа слышать тоже не хотела, хоть он и звонил, и писал. С нами на связь вышел. Она, как узнала, так взъерепенилась. Орать начала, что если мы еще раз с ним поговорим, уйдет из дома, и никогда мы ее не найдем. Мы отступили, конечно. Беременную нервировать — дело грешное. Ты родилась, мы ушли в хлопоты, нянчили тебя. А там Алексей появился. У нас жил. Понимаешь, короче, девичье сердце ёкнуло. Тебе еще года не было. Это самый сложный период у женщины. Гормоны скачут, как хотят. На душе раздрай. Бабушка сделала паузу, задумалась. Алексей ей повода не давал на самом деле. Хотя я ж до конца не знаю, что там между ними было. С мужчинами все всегда неоднозначно. Для них, девчонки, мозги заморочить — плевое дело. А ей потом с этим жить, страдать. У него жена была в Мурманске и сын. Как ты поняла, Роман. Короче, когда твой настоящий отец приехал, она сказала, что уходит от него, чтоб забыл про нее. А он в ногах ее валялся, умолял. Впервые я такое видела, чтобы мужчина так унижался, потому что любит. Она была непреклонна. Он на машине приезжал, Волга была у него. Такая красивая, новая. Короче, не доехал до Выборга. Разбился на обратном пути из Калининграда. Несчастный случай. а может и специально. Лобовое столкновение. А мать твоя так и ходила на берег. Алексея ждала. Алексея, который ведь ей даже надежды не дал. Я молчала, переваривая услышанное. А почему даже добрые люди мне эту историю не рассказали? У нас же такие говорливые соседки, сплетницы. Да ведь отца твоего родного никто толком не знал. Вика-то уехала работать, вернулась брюхатой. Для них все одно — моряк, летчик, заезжий. Ох, Аврорка, непутевая она была, непрекаянной. Надеялась я, что хотя бы тебе жизнь горьких пилюль не подсунет, что будешь в достатке, спокойствии. А ты...